И этой муке тоже не будет конца. В отеле, в поезде ей всегда могут встретиться люди, которые напомнят ей драгоценные мгновения прошлого. Она будет смеяться вместе с ними, а он будет слушать, как иностранец, которому забыли перевести смысл разговора. «Давай где-нибудь поужинаем», — предложила Ева. «Где хочешь. Лучше всего в каком-нибудь бистро. И не строй из себя оскорбленного принца». Жану Лепра был известен укромный бар позади казино. Он повел туда Еву и тотчас пожалел об этом. За столиком в саду в компании Брюнстейн и его жены сидел и пил фожер. «Уйдем», — шепнул Лепра. «Ни за что», — объявила Ева и направилась к столику. Фожер обернулся. «А, вот и вы! Ну как, все сошло хорошо?» Лицо его было налито кровью. Он тяжело дышал. Лепра смотрел на него с отвращением, потный, жирный, неприлично жизнерадостный, глядит пронзительным взглядом не то сыщика, не то судьи. Фожер был уверен в своей власти и больше не церемонился. Он всем говорил «ты», женщин называл «малыш», и Кая, кстати и не кстати, гоготал «умора». И, однако, это он сочинил «наш дом», «островок», «ты без меня», более 200 мелодий, которые облетели весь мир. Это он находил для своих песен такие простые, такие точные слова. Алчный, жестокий, вспыльчивый, деспотичный, он самодовольно погряз в невежестве, и он же был способен сочинить «Вот и ноябрь». Он завораживал Лепра. «Пять виски». Фужер пьет виски. Стало быть, все должны пить виски. «Фужер, не стоит», — сказал Брюнстейн. «Отсюда до Парижа 500 километров вести машину. Ночь напролет утомительно. Чепуха, я привык», — заявил Фожер. «Я не знала, что вы собираетесь вернуться», — заметила Ева. «Вы много чего не знаете, дорогуша. Серж организовал небольшой праздник, чтобы отметить выход миллионного диска. Она сказала «да», так что...» «Вы приедете без сил», — заметила Флоранс Брюнстейн. «О, силы у него отбирает не машина», — небрежно бросила Ева. «Ходят слухи, что вы сами хотите записать долгоиграющую пластинку», — поспешно спросил Фожера Брюнстейн. «Это правда?» «Точно», — сказал Фожер. «Первую часть моих воспоминаний. Я люблю говорить с людьми, исповедоваться толпе. Смешно, конечно, но быть смешным, не становясь противным, далеко не простое дело, понимаете, что я хочу сказать? Быть симпатично смешным!» Ева фыркнула. Пожар залпом осушил свой стакан. «Вернусь в понедельник», — объявил он. «Возражений нет?» Он уставился на Еву своими выпученными голубыми глазами, в которых крохотной жгучей точкой горели зрачки. «Не мне вас скучать», — сказала Ева. Брюнстейн хлопнул в ладоши, подзывая официанта. Флоранс в ярости встала, вечер был испорчен. Теперь Ева будет пережевывать свои обиды до утра. «Надо кончать», — подумал Лепра. «Все равно как, но кончать». Фожер, стоя, оперся о спинку своего стула. «Не гоните машину», — сказал Брюнстейн, «и наденьте шляпу, на улице прохладно». Фожер подошел к бару и потребовал коньяку. «Не пойму, что с ним», — шепнул Брюнстейн. «Уверяю вас, он пьян». Фожер пожал руку бармену, потом официанту, закурил сигарету. «Я ухожу», — объявила Ева. «Подождите», — сказал Брюнстейн. «Я вас подвезу, пусть только он уедет». Фожер, наконец, ушел. Его машина, синий «Меркьюри», была припаркована против бара. Фожер нетвердым шагом пересек улицу. «Хоть бы сломал себе шею», — подумал Лепра.